На востоке облака разошлись. Солнце сияло ошеломляюще ярко. День был в самом разгаре, и пока ничего не происходило. Фермеры и стрелки братства обменивались редкими выстрелами, причем без особого эффекта. А затем на противоположном берегу показались грузовики. Выглядели они странно. На радиаторе каждого из них высились какие-то огромные деревянные сооружения. Грузовики покатили вниз по склону. Не слишком быстро, поскольку эти деревянные штуки явно мешали ехать, и устойчивость машин понизилась. И все же грузовики приближались к вздувшимся водам реки. Одновременно из-за скал и ям показались сотни вражеских солдат. Они принялись стрелять во все движущееся. Грузовики с их странными башнями приблизились к берегу. Некоторые грузовики двинулись вдоль лугов. Почва лугов была слишком топкой для движения тяжелых машин. Но, может быть, братство из досок и снятой с изгороди проволоки за ночь соорудило что-то вроде мостков. Грузовики подъехали к берегу, и башни упали, образовав мосты, перекинутые через поток. Солдаты братства тянулись к мосткам и начали во множестве переправляться через реку. Другие солдаты врага начали поливать огнем любого защитника твердыни, осмеливающегося высунуться из-за своего укрытия. Раздалось оглушительное бах, памятное Гарви по Вьетнаму, мортиры. Снаряды ложились среди скал, где укрывались фермеры Кокса, и с каждым выстрелом прицел становился более точным. Кто-то, оставаясь на том берегу, корректировал стрельбу, причем делал это превосходно. Куда бы ни кинулись люди Кокса, пытаясь помешать переправе, очень скоро их настигал огонь мортир. Все больше солдат братства переправлялось через реку. Они развертывались в цепь, которая двинулась вперед. Цепь достигала в длину почти милю. Передовые позиции Кокса были отброшены назад, либо попросту уничтожены. Не более чем через полчаса береговой линии обороны уже не существовало. Кокс удерживал только холмы, но и там защитников твердыни настигал огонь мортир и пулеметов. Причем сами атакующие оставались вне зоны винтовочных выстрелов. Огонь не давал подняться с земли. А тем временем солдаты братства, укрываясь за скалами и валунами, приближались к холмам. Увертываясь от пуль, прыжками и перебежками, враг все приближался и приближался. «Муравьи!» – завизжал Гарви. «Хищные муравьи!» Теперь он знал наверняка, нельзя остановить людоедов. Защитники твердыни были дураками, надеясь отбить нападение. По мере приближения врага, силы Кокса будут все более таять. Обороняющиеся уже целыми группами дрогнув пускались в бегство. Некоторые бросали на землю свое оружие. Другие направляли на бегущих ружья, заставляя их остановиться и вновь начать отстреливаться от врага. Но система обороны рухнула. Все большее число защищающихся и начинали помышлять лишь о своем спасении. Остановить бегство было уже невозможно. И вдобавок, любая позиция оставалась уязвимой, находясь под ураганным огнем, под угрозой удара наступающих. Люди больше не сражались плечом к плечу, не представляли собой единого целого. Они не верили, что их товарищи не кинутся в бегство, оставив их беззащитными перед яростно орущими людоедами. Перед теми, кто вот-вот прорвется и возьмет их в окружение. С дюжины мужчин кинулись к вездеходу, набились внутрь, уцепились снаружи со всех сторон. Гарви тронул машину с места. Олень и река, у которой Кокс надеялся продержаться весь день, а может быть даже разбить армию нового братства и навсегда остановить ее натиск, была потеряна менее чем за полтора часа. Остаток дня представлял собой сплошной кошмар. Гарви не нашел своего грузовика. В его распоряжении было лишь то, что осталось в вездеходе, плюс несколько фермеров Кокса, выразивших желание помочь. Наконец прибыли подкрепления, посланные твердыней. 20 мужчин и женщин, доставивших динамит, горючие бензопилы. Но никак не удавалось оторваться от наступающих сил братства на достаточное расстояние, чтобы успеть что-либо по-настоящему сделать. Тактика братства изменилась. Теперь вместо того, чтобы развертываться веером, заходя обороняющимся во фланги, враг безостановочно наступал, идя на максимальное сближение. Враг хотел, чтобы защитники твердыни не смогли прервать своего бегства. И ради достижения этой цели командующий армией нового братства перестал считаться с потерями. Не будь рядом Марии, Гарви удирал бы сломя голову. Но она ему этого не позволила. Она настаивала, что они должны продолжать выполнять данное им задание. По крайней мере, они вполне могут останавливаться ненадолго, поджигая бигфордовые шнуры зарядов, заложенных двумя днями раньше, когда они двигались еще не назад, а вперед. Один раз остановка слишком затянулась. Раздался треск. Заднее окно разлетелось вдребезги, осыпая находящихся в машине осколками. Ветровое стекло разлетелось тоже. Пуля 50-го калибра прошила вездеход насквозь, каким-то чудом миновав находившихся в нем, пройдя от них в считанных дюймах. Когда вездеход остановился в следующий раз, фермеры, еще оставшиеся с Марией и Гарви, сочли за благо исчезнуть. «Почему, черт побери, вы?» – закричал Гарви Марии и не закончил начатой фразы. Он хотел сказать «такая бесстрашная», но если он так скажет, это будет означать, что сам-то он не бесстрашен, что он трус. «Настроены так решительно», – наконец закончил Гарви. Она в это время как раз копала. У них осталась еще одна, последняя динамитная палочка, и Мария не желала, чтобы этот заряд пропал даром. Она указала на Сьеру. «Мой мальчик там. Если не мы, то кто же их остановит?» «Так достаточно? Давайте сюда динамит». Он передал динамитную палочку Марии, и она заложила его в вырытую яму, а потом засыпала землей и щебнем. «Хватит!» – закричал Гарви. «Пора удирать отсюда!» Они находились на противоположной от наступающего врага стороне холма, так, что не могли его видеть. Но Гарви не сомневался, что новое братство близко. «Пока рано», – сказала Мария. «Сперва я должна кое-что сделать». И она зашагала к вершине холма. «Вернитесь! Клянусь, я брошу вас! Эй!» Мария даже не оглянулась. Гарви выругался, а затем пошел за ней следом. Обмотав ремень вокруг левой руки, Мария вскинула винтовку, прислонилась к скале. «Там внизу нами было оставлено масло и мины», — сказала она. «Мы проехали мимо этого места». «Пришлось проехать, они наседали нам на хвост. Но все равно, что ни делай, что ни говори, все четно». На дороге показались мотоциклы. Через минуту-две они будут возле холма. Мария тщательно прицелилась. Выстрелила. «Хорошо», — пробормотала она. Выстрелила снова. «Я справлюсь быстрее, если вы тоже начнете стрелять», — сказала она. Гарви подумал, что стрелять в бочку с маслом, находящуюся на расстоянии 300 ярдов от холма, он не будет. Положив винтовку на обломок скалы, он прицелился в первого из приближающихся мотоциклистов. Выстрелил. Снова выстрелил. И снова промазал. Но мотоциклисты замедлили ход. Остановились и кинулись искать укрытие в канаве, решив подождать, пока подойдет пехота. Мария продолжала стрелять. Медленно, тщательно прицеливаясь. «Должно быть готово», — наконец сказала она. «Отходим». Впрочем, зачем торопиться? Они остановились. Она тоже решила подождать. Гарви сжал кулаки, задышал тяжко. Но Мария права, им не грозит немедленная опасность. Дорога была сплошь залита машинным маслом. Мотоциклистов не видно. На пятно масла, покрывающее дорогу, выскочил третий мотоциклист. Заскользив, он влетел в канаву. Мотоциклист закричал. Мария чуть улыбнулась. «Хорошо это вы придумали. С кольями». Гарви взглянул на нее в ужасе. Мария Вэнс, благотворительница, деятельность которой высоко ставил сам губернатор, жена банкира, женщина, занимающая высокое положение в обществе, член клуба для избранных. А теперь она улыбается от мысли, что человек напоролся на кол. На кол, вымазанный человеческим калом, чтобы рана загноилась. Показался грузовик, подъехал к масляному пятну, остановился. Затем медленно двинулся вперед. Мария всадила ему пулю в ветровое стекло. Грузовик чуть соскользнул к обочине. Мотор его выл, колеса вращались. Но он не мог сдвинуться с места. Из-за грузовика показалась вторая машина. Попыталась объехать его. Громко взорвалась заложенная на ее пути динамитная мина. Машину охватило пламя. Гарри почувствовал непреодолимое искушение выстрелить на радостях. Кое-что получалось. Это не люди пытались на карачках отползти от горящей машины. Это хищные муравьи. Муравьи, как и их машина, горели. Кое-что получилось. Мария и Гарри услышали, как впереди бабахнуло. Затем негромкий свист. И взрыв в 20 ярдах слева от них. Снова бабахнуло. «В машину? Пора, черт побери!» – закричал Гарви. «Да, мне кажется, пора!» – согласилась Мария. Второй снаряд мортиры разорвался где-то сзади. Гарви и Мария прыгнули в вездеход и погнали его прочь. Они кричали и смеялись, как дети. «Сукин я сын! Получилось!» – закричал Гарви. Он оглянулся на Марию. Ее глаза, как и его, сверкали триумфом. «Хорошая у нас получилась команда!» – подумал Гарви. «Понеслись!» – крикнул он. Мария глянула на него понимающе. «Монти Пайтон и поиск Святого Грааля», — пояснил Гарви. «Не приходилось видеть?» Они помчались возбужденно смеясь. В глубине души Гарви знал, что не такую уж великую они одержали победу. Но по сравнению с тем, что творилось до сих пор весь день, это была победа. Безусловно, теперь останавливаться не имело смысла. Остановятся они лишь тогда, когда доедут до следующей линии обороны, до рукава реки Тули. Эту линию атакующим преодолеть будет трудно. Мосты через реку взорвут. Наверняка новому братству там придется остановиться. Конечно, придется, потому что за рекой лежит линия холмов, прикрывающих ближние подступы непосредственно к самой твердыне. Тули – главная линия обороны. Проскочив поворот, они въехали в долину Тули. Мостов не было. Мосты уже были взорваны. Гарви подъехал к искореженным остаткам моста. Уставился на вздувшиеся воды реки. Река 100 футов шириной, глубокая, с быстрым течением. «Эй!» – закричал Гарви. На том берегу из-за бревенчатого блиндажа выглянул один из полицейских Хартмана. «А сообщили, что вы погибли!» – крикнул он. «И что нам теперь делать?» – закричал Гарви. «Что бы нам не следовало делать, это надо делать быстро!» – сказала Мария. «Мы ненадолго их обогнали!» «Езжайте вверх по реке!» – прокричал полицейский. «Мы послали туда отряд! Предупредите тех, кто в отряде, что это именно вы! Не забудьте!» «Хорошо!» Гарви развернул грузовик и поехал по проселочной дороге по направлению к индейской резервации Тули. «Включайте радиопередатчик!» – сказал он Марии. «Передайте им, что слухи о нашей смерти слишком преувеличены!» В полутора милях вверх по течению дорога пересекала реку. с дюжиной мужчин с лопатами возились у основания моста. Гарви подъехал к ним с опаской, но они приветственно помахали ему. Вездеход переехал мост и остановился. Люди походили на фермеров, но кожа их была смуглее. Нельзя было заметить, что эти люди на протяжении нескольких месяцев не видели прямого солнечного света. Гарви стало любопытно, а повлиял ли вообще на их организм недостаток витамина D? Когда вокруг холодно, а небо вечно закрыто тучами, бледные лица – это само собой разумеется. Один из этих людей перестал копать, подошел к вездеходу. «Рэндалл?» «Да». «Послушайте, буквально вслед за нами должно появиться новое братство». «Мы знаем, где они находятся», – сказал мужчина. «Алис наблюдает за ними и сообщает нам по радио. Вам придется подняться на Черепахову гору, поможете ей вести наблюдение. Найдите себе место, откуда просматривается вся долина. Что заметите, сообщите по радио Алис». «Хорошо, спасибо. Мы рады, что вы на нашей стороне». Индеец ухмыльнулся. «Я так понимаю, что это вы на нашей стороне. Удачи». Охватившее Марию и Гарви приподнятое настроение теперь испарилось. Дорога становилась все хуже, ехать было все труднее. Грязь, упавшие сверху валуны, чрезмерно глубокие колеи. Гарви перевел привод вездехода на обе пары колес. По мере подъема становилась видна вся дорога. Были видны и южный рукав Тули, а также перекресток, и мост, по которому совсем недавно проехали Гарви и Мария, и северный, ведущий к тому, что раньше было озером Сакис. Рукава Тули были разделены горным хребтом, преграждающим доступ к твердыни. С высоты Гарви и Мария видели линию обороны, организованную отрядами шефа полиции Хартмана. Траншеи, окопы, бревенчатые блиндажи. Долина, идущая вдоль южного рукава Тули, была защищена намного хуже. Не похоже, чтобы ее удалось удержать. Линия обороны была хорошо организована лишь на возвышенностях. Классический пример обороны, не имеющий глубины, подумал Гарри. Врагу нужно прорваться в одном месте, и ничего не остановит армию нового братства, и твердыня падет. Несмотря на сумерки, врага разглядеть было можно. Солдаты братства были переброшены к реке на грузовиках. И теперь в непосредственной близости от твердыни горели огромные лагерные костры армии нового братства. Костры казались мирными, не таящими угрозы. Но Гарви знал, что всю ночь враг будет занят восстановлением мостов. Наконец на горы и холмы опустилась тьма. Стало совсем тихо. «Что ж, сейчас мы ничего разглядеть не сможем», — сказал Гарви. «Теперь нам действительно делать нечего». Совсем рядом беспокойно завозилась Мария. В темноте ничего не было видно, лишь ощущалось ее присутствие. Но Гарви совершенно четко осознал, что его отделяют от нее лишь дюймы, что до самого рассвета они отрезаны от всего мира. Память начала выкидывать поганые фокусы. Всплыло. За несколько недель до падения молота Мария Вэн встречает Гарви и Лоретту у дверей своего дома. Она вся в изумрудах, а ярко-зеленое нарядное платье, казалось, едва достигает до пупка. Прическа, уложенная за витками, вообще представляет собой нечто фантастическое. Любезно улыбаясь, Мария крепко обнимает Гарви и приглашает его и Лоретту в дом. Этот образ, хранящийся в памяти, наложился на тот, что сейчас вырисовывался в темноте, совсем рядом. Молчание становилось каким-то ужасно неловким. «Я кое о чем подумала», – тихо сказала Мария. «Если не о сексе, то лучше скажите это прямо сейчас, не откладывая». Мария промолчала. Гарри пододвинулся к ней и притянул ее к себе. Захрустело и затрещало то, чем были набиты многочисленные карманы куртки Марии. Она рассмеялась и сняла с себя куртку. Карманы куртки Гарви тоже оттопыривались, и он тоже снял с себя куртку. А затем ужас прошедшего дня и несущая опасность завтрашний день, и мучительная агония всего окружающего мира, и гибель, грозящая твердыни, все оказалось забытым, растворилось в более важном, в неистовом стремлении друг к другу. На полу у ног выросла беспорядочно сброшенная с тела куча одежды. Гарви взял одежду в охапку и запихнул ее за рулевое колесо. Пассажирское сиденье плохо подходило для занятий любовью. Но Гарви и Мария осторожно и изобретательно совершили акт. Наконец они нашли наиболее подходящую позу. Он полулежал, опершись на сиденье, а она, склонив свое лицо к его лицу, стояла на коленях перед ним. И дыхание Гарви касалось лица Марии, а дыхание Марии – его щек. «Я рад, что ты кое о чем подумала», – когда все кончилось, сказал он, ибо он не смог сказать, что любит ее. «Тебе когда-нибудь приходилось заниматься этим в машине раньше?» Он порылся в памяти. «Конечно, я тогда был более проворным». «А мне никогда. Ну, обычно для этого используют заднее сиденье, но...» «Заднее сиденье усыпано битым стеклом», — закончила за него Мария. И она и он непроизвольно напряглись, вспомнив. Пуля 50-го калибра и усыпавшие все вокруг осколки стекла. Мария, вычесывающая крохотные осколки из волос Гарви, сам он вел машину и не мог оторвать руки от рулевого колеса. Но существовал способ забыть обо всем этом. А потом снова, еще раз, тот же самый способ забыть и с тем же самым неистовым пылом. «Это не любовь», – подумал Гарви. «Они просто ищут друг в друге защиту от ужаса, заполнившего весь этот мир за стенами машины. Они совершали акт, а сами напряженно прислушивались, ожидая возобновления стрельбы. Но прислушиваясь, продолжали. Даже когда то, чем они занимались, плохо, все равно хорошо.